46. Коллективное чтение. Оно полезно, если не нарушает самодеятельность участников. Главным образом, когда каждый участник предварительно сам проработал вопрос или книгу так, как было указано выше, при иной постановке коллективное чтение может не принести должной пользы. Несомненно одно. Общение будет мысль, соревнование, знакомить с новым, часто неожиданными точками зрения, поддерживает интерес к разным вопросам науки, искусства и жизни. В этом отношении кружок незаменим. Но к чему приведет все это? Обратится ли кружок в действительное средство настоящего самообразования или в лабораторию нахватавшихся разных идей болтунов, фразеров, людей с кашей в голове и так далее? Это зависит от постановки работы. Если кружок берет какой-нибудь вопрос, и участник прорабатывает свой материал вроде того, как описано выше, а потом уже ведется обсуждение, такая работа, конечно, в высшей степени желательна и в высшей степени полезна для участников. Скажу, она имеет огромное значение, но она не может заменить отдельные работы, а лишь дополняет и улучшает ее.